единородно в единственном сыне и так. Добрый, кроткий, послушный сын, настолько был послушник своему отцу, что без всякого прикословия подчинился воле своего отца, согласился отдать себя на заклание. Святый пророк Моисей, пришед в воздух, отказался называться сыном царя, дочери царя фараона, и захотел лучше страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Три отрока Анания, Азарии, Мисаил, так сказать, для того, чтобы сохранить свою правую веру, да, хотели лучше пострадать в пищи Вавилонской и не воздали божеских почестей истуканам. Святый пророк Даниил готов был, чтобы быть брошенным в рог львиный, но чтобы именно сохранить свои обычные молитвы истинному Богу. Святые праведные Енох и Илья настолько так любили Господа, такую имели ревность им, во всем стараясь ему угождать, что живыми были взяты на небо. И вообще ветхозаветные праведники ради веры грядущего Христа Спасителя, они побеждали царств, творили правду, по слову апостола Павла, зарождали уста львов, угошали силу огня, иные за веру твали и побои, поношения, темницы, узы были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча, скитались в милых и после входа по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки и ослабления. И все эти праведники, которых весь мир не был достоин, вот так хранили истинную веру в истину Бога. И вот ради этого-то меньшинства Господь и хранил мир и изливал свою благость и на всех живущих людей. Поэтому вот мы, церковь наша христианская, торжественно вот, и прославляет ветхозаветных праведников, святых первого пророка Адама, Авеля, Еноса, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Самуила, Иосифа, Иова, Моисея, Давида, святых пророков, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, других пророков. Пророк Илью, Елисея, Иоанна Крестителя. Но, вспоминая и прославляя ветхого, заветных, праведных, братьев и сестер, мы должны не только их прославлять одними словами, песнопением, но главным образом должны прославлять своими делами, подражать их вере и их доброй, Богу угодной жизни.